Глава 30. Конечно же, когда она пришла в условленное время к месту встречи, его там не оказалось. На стенах кухни домика тети Лорель повисли длинные тени. Они захватывали и круглый стол, за которым друг против друга сидели Клэр и Кассиди. Чай, стоявший перед ними, уже остыл. Клэр говорила тихо, и голос ее доносился словно издалека. Сначала мама подумала, что от волнения все перепутала, и место, и время, и встречи. Она пошла к нему домой, но оказалось, что он уже съехал оттуда. Нового адреса управляющему не оставил и даже не обмолвился, куда направляет его на сей раз воля Божья, — добавила Клэр с сарказмом. Когда по прошествии недели она так и не дождалась весточки от своего возлюбленного, то, наконец, поняла, что он просто-напросто украл ее деньги и бросил ее. Клэр взглянула на Кассиди. — Хотите еще чаю? — Нет, спасибо, — мрачно ответил он. Клэр продолжала свой рассказ. Джек Коллинз превосходно сыграл свою роль. Когда мама сказала ему о беременности, он ведь мог удрать тут же. Но он был слишком хитер. Несомненно, он знал, что семейство Лоран влиятельное и располагает связями. Мама ведь могла обратиться к шерифу, чтобы разыскали беглеца. И он сообразил, что лучший выход для него — сделать ей предложение. Он все обставил очень романтично. Тайный побег влюбленных. Общее будущее, освященное идеей служения Господу. Помните, мама ведь была преданной христианкой и искренне верила в спасение души. Но она была на удивление наивна. Внезапно выражение лица Клэр стало каким-то холодным и отрешенным. До самого дня своей смерти, до того дня, как я убила его. Дикий Джек, наверное, смеялся над ней и восхищался своей ловкостью. Если, конечно, вообще помнил ее. Кто знает, сколько еще молодых женщин оставил он с незаконно рожденными детьми на руках за долгие годы своих странствий. Кассиди отставил чашку с чаем и облокотился о стол. «Откуда вы обо всем этом узнали, Клэр?» «Из маминых дневников. В них подробно описано все, начиная с того субботнего утра, когда отец привел ее позавтракать в кафе «Дюмонт», и она увидела Джека Коллинза, читающего свою проповедь в сквере напротив. Я нашла дневники, когда умерла тетя Лорель. Она продолжала их вести с тех пор, как мама лишилась рассудка. Выходит, она знала, кто был ваш отец?» Клэр кивнула. «Но только она и знала, больше никто. Когда маме стало ясно, что ее обманули, она рассказала родителям о своей беременности. А они не предпринимали попыток разыскать и задержать Джека Коллинза? Нет. Она ведь не назвала имени своего возлюбленного, но дала понять родителям, что это кто-то из их среды. Единственным человеком, кто знал правду, была тетя Лорель. Мама доверила ей свою тайну. И когда спустя годы Джек Коллинз объявился уже в качестве телеевангелиста Джексона Уайльда, имя он изменил явно, чтобы скрыть многие свои прегрешения, тогда-то тетя Лорель и начала вести хронику его восхождения к славе. Он и с матерью Джоша обошелся не лучше, чем с моей мамой. Семья ее была протестантской верой и гораздо богаче, чем Лорены. Коллинз разглядел свой шанс и не упустил его. В своих записях тетя Лорель высказывала подозрение, что именно благодаря деньгам этой семьи он и пробился на радио и телевидение. «Так вы с Джошем, выходит?» «Да, он мой сводный брат», — мягко улыбнулась Клэр. «Так вот почему вы тогда встретились с ним. Я хотела посмотреть, такой же он, как наш отец, или он все-таки человек честный. Да, он слаб, но даже после столь короткого знакомства могу сказать, что он достоин уважения». «Не думаю. Он спал с женой отца. Она не приняла этого упрека и встала на сторону брата. Джош тоже был своего рода жертвой Джексона Уайльда, который унижал его, угнетал морально. И связь с Ариэль была своеобразной местью отцу. А вашей местью стало убийство. Я оказала всем неоценимую услугу, Кассиди. Ариэль притворяется безутешной вдовой, но на самом деле она получила после его смерти то, что хотела — славу, которая раньше доставалась лишь ему одному. Джош избавился от своего мучителя и тирана. «Не преувеличиваете ли вы?» Уальд, по-моему, вовсе не держал сына в ежовых рукавицах. Он давил на него морально. Джош мечтал быть концертирующим пианистом. У Дикого Джека были совсем иные планы. Он хотел иметь своего аккомпаниатора, который был бы привязан исключительно к его шоу. И избрал для этого самый хитрый путь. Стал глумиться над амбициями Джоша, принижать его талант, пока не довел юношу до крайней степени неуверенности в себе. И в итоге он стал таким, каким его хотел видеть отец. «Вам все это Джош рассказал?» «Нет. Он рассказал мне лишь то, что он собирается возобновить свои занятия музыкой. Ведь Ариэль уволила его. А как ваша мама? Что вы имеете в виду?» «Ей никогда не приходило в голову, что Джексон Уайльд никто иной, как Джек Коллинз?» «Нет. И слава богу. За эти 30 лет он, вероятно, очень изменился внешне. Кроме того, вы же знаете, память у нее очень пострадала, так что если даже догадка и промелькнула когда-нибудь, то не задержалась в ее голове». Кассиди нахмурился. «Клэр, я настоятельно рекомендую вам не рассказывать больше ничего в отсутствие адвоката. Я отказываюсь от своего права на защиту, Кассиди. Я сделала публичное признание, и целая толпа была тому свидетелем. Отрицать свои же слова я не намерена. Я расскажу вам все, что вы захотите. Хотя, — добавила она, — вы уже почти обо всем догадались сами». «Что вы имеете в виду?» «Вы догадались, как я проникла в номер Джексона Уайльда? Помните, когда мы бродили по французскому кварталу, восстанавливая мой маршрут в ночь убийства? Вы хотите напомнить мне о пустой трате времени?» «Нет. Я действительно бродила в ту ночь. Уже после убийства. И вот когда я вернулась с прогулки домой, тогда-то я обнаружила, что мама исчезла. По странному совпадению, она тоже отправилась в ту ночь в отель «Фермон». «Да». «Довольно утомительная прогулка для нее. Она, возможно, поехала на автобусе». Кассиди не стал комментировать. «Продолжайте», — сказал он. «Вы собирались рассказать мне, как проникли в номер Уайльда. Андре помог?» «Нет». «Ни в коем случае». Она решительно покачала головой. «Он совершенно невиновен. В этом вы можете не сомневаться. Никто не знал о моих намерениях. А Ясмин? Даже она не знала. Это было сугубо мое, личное. Я бы никогда не стала компрометировать друзей. Боже упаси! А хладнокровно убить человека — это запросто. Вы хотите именно это от меня услышать?» Кассиди вскочил со стула. Чашки на столе жалобно зазвенели. «Какого черта вы себе воображаете?» — закричал он. «Да ничего я не хочу от вас услышать. Если в вас осталось хоть капля здравого смысла, вы возьмете адвоката, который заставит вас быть осмотрительной». Кассиди был без пиджака, он снял его, как только они вошли в дом. Серые помычи обтягивали его спину, рукава рубашки были закатаны до локтей. Узел галстука он ослабил. Клэр смотрела на его подвижные пальцы и думала о том, что больше никогда не ощутит их прикосновения к себе. Воспоминания отозвались болью, и она разлилась по всему телу. Чтобы не мучить себя, Клэр попыталась сосредоточиться на разговоре, представив перед собой противника. «Когда мы сидели в кафе «Дюмонт», — сказала она, — вы правильно догадались, что убийца уже был в номере Уайльда, когда тот возвратился после ужина. Не надо об этом, Клэр!» Не обращая внимания, она продолжала. «Я выжидала в холле. Когда пришла горничная разбирать постели, я незаметно проникла в номер и спряталась в стенном шкафу. Мне пришлось просидеть там около часа, пока он не пришел. Один?» «Да, без Риэль. Он немного посмотрел телевизор. До меня доносились звуки. Потом принял душ и лег спать. Услышав храп, я вылезла и на цыпочках прокралась в спальню. Убила я его тремя выстрелами. Вы говорили с ним?» «Нет. Меня так и подмывало разбудить его. Я хотела увидеть страх в его глазах. Хотела, чтобы он узнал, что умрет от руки своей дочери. Мне хотелось произнести имя матери и увидеть, дрогнет ли что-нибудь в его душе, а живут ли в памяти воспоминания. Но он был все-таки крепким мужчиной, и я побоялась будить его. Он мог наброситься на меня и отобрать револьвер». Я довольно долго простояла у его постели. Все смотрела на него и испытывала странные чувства. Да, впрочем, ничего, кроме ненависти. Ненавидела его за то унижение, которому он подверг людей, его любивших. Маму, Джоша, Ариэль. Я отомстила ему сразу за всех. Он лежал передо мной, мирно спавший в роскошном номере, оплаченном людьми, которые отрывали от себя последнее, жертвуя на его якобы священную миссию, потому что верили ему. На тумбочке у кровати поверх Библии лежали наручные часы Rolex. Мне почему-то стало тошно, когда я увидела их. Я сразу вспомнила о мучениках, которые умирали и умирают за священные идеалы, и подумала о том, какой выгодой для себя обернули эти же идеалы Уальд. Кассиди вновь присел к столу. «Вы сделали 3 выстрела. Почему, Клэр? Почему 3?»